12. Разоблачение. Адские корабли. Курс на столкновение. Кто-то скажет, что самая страшная пытка, которую человек может испытать, это совершенно честно и открыто заглянуть в самые темные уголки своей души, познать тот гнев, ту ненависть и то зло, на которое способен. И эти черные эмоции излить в миллион раз более мощным потоком не из одной, но из бесчисленных мертвых и порочных душ, в нужный момент принесенных в жертву. Именно такая сила хлынула в души мужчин и женщин, служивших в великом флоте кровавых ангелов. Каждое сердце и разум были доведены до предела, и многие не выдержали. Сильнейшие выживут, но до самой смерти останутся изувеченными. Слабейшие сойдут с ума, видя повсюду ужасы, их разумы рассыплются, как разбитое стекло. Прозвучал первый выстрел. Капитан Ралдарон с каменным выражением лица бежал по золотой галерее к Санкторум Ангелус. Крики и вопли отражались от стен украшенного коридора, искажая восприятие, из-за чего скульптуры и великолепные произведения искусства принимали искаженный, угрожающий вид. Ралдарон зарычал про себя и отогнал ощущения. Он был подготовлен выдерживать коварные атаки. Но у обычного экипажа Красной Слезы не было такой защиты. Первый капитан видел знакомых флотских офицеров, превратившихся в рыдающих детей. Некоторые расцарапали себе лица, другие лишились дара речи и невидяще глядели, угодив в темницу собственного разума. Кровавого ангела мучило то, что он ничего не мог сделать для них. Но сейчас шла битва, а они были жертвами. Его первым заданием было обеспечить безопасность корабля и примарха. И только потом он сможет обрушить свою месть на напавшего врага. Он почти добрался до атриума, когда его внимание привлекла стрельба. Ралдарон резко остановился возле балюстрады галереи и увидел внизу огромную свирепую толпу матросов. Вокруг лежали убитые, а в дальнем конце помещения выстроилась в шеренгу группа кровавых ангелов с оружием на изготовку. Фигура в черном доспехе с вытянутым перед собой Крозиусом выкрикивала приказы. «Всем разойтись!» – выкрикнул приказ толпе хранитель Анеллус. «Возвращайтесь на свои посты, или вас расстреляют!» «Довольно!» – Ралдарон перепрыгнул через перила и приземлился на палубу. Он повернулся к Анеллусу, излучая холодный гнев. «Во имя Ваала, что ты творишь? Этот сброд напал на нас!» Хранитель указал на одного из боевых братьев, на лице которого были свежие порезы. Вместо одного глаза сияла рваная дыра. «Они пошли против своих хозяев!» «Они не сброд!» – прорычал Ралдарон. «Они наш экипаж!» Болтеры были подняты. Легионеры могли расправиться с сервами одним коротким залпом. Ралдарон оттолкнул Анеллуса в сторону и прошел в толпу моряков. Они расступились перед ним, словно отодвигаемые силой его воли. «Посмотрите на меня!» – выкрикнул он, пристально глядя на них. «Посмотрите на меня!» Капитан схватил ближайшего человека, лейтенанта-артиллериста, чьи губы шевелились в непрерывной беззвучной молитве. «Кровь! И кровь! И кровь! И кровь! И кровь!» «Вы усмирите свои страхи!» Слова Ралдарона были тверды, как адамантий. «Все вы! Если вы сдадитесь, тот ужас, что напал на нас, одержит победу! Не смейте! Вспомните, кто вы! Вспомните свою клятву ангелу и императору!» Дрожавший в его хватке лейтенант умоляюще взглянул на Ралдарона. «Она в моей голове, лорд! Я должен заставить ее остановиться! Кровь! Багровая жидкость окрасила бороду, сочась из глаз, ушей, ноздрей. «Кровью мы связаны и кровью мы служим», — сказал капитан, напомнив клятву долга. Слова успокоили гнев толпы. «Мы — легион, все мы!» Он метнул язвительный взгляд на хранителя. «Никогда не забывайте об этом, не сомневайтесь. Черпайте силу у своих товарищей и братьев». Другие легионеры уже опустили свое оружие. Ралдарон разжал хватку и отвернулся. «Что мы можем сделать?» – раздался вопрос из толпы. «Если враг проникнет в наши головы, что мы можем сделать?» «Сопротивляйтесь», – сказал Ралдарон, не поворачиваясь. «Пока они не погибнут, или же погибнем мы».